кофе, бег по делам сам. Измеряется жизнь стрелкой, циферблатной, острой, прямой. Я плену клеймена временем, не шагнуть, не сойти с пути. Разум связан невидимым временем, я обязана и не спасти. День отлажен и запрограммирован, все по счетчику, все по звонку. Подчиняясь единому ритму, я уверена к цели иду. День отлажен и запрограммирован, все по счетчику, все по звонку. Подчиняясь единому ритму, я уверена к цели иду. Город душит, жестокий убийца, воздух снится, свободы не жду. Одного я пытаюсь добиться, разгадать смысл слова «живу». День отлажен и запрограммирован, все по счетчику, все по звонку. Подчиняясь единому ритму, я уверена к цели иду. День отлажен и запрограммирован, все по счетчику, все по звонку. Подчиняясь единому ритму, я уверена к цели иду. Запрограммирован, все по счетчику, все по звонку. Подчиняясь единому ритму, я уверена к цели иду. День отлажен и запрограммирован, все по счетчику, все по звонку. Подчиняясь единому ритму,